Европейцам странно видеть, что на Шмашане люди зачастую не проявляют горя. Простота и естественность свойственны индийцам во всем, и в том числе в отправлении любых религиозных обрядов, выступают и здесь с полной непосредственностью. Они более или менее спокойно относятся к зрелищу пожирания плоти огнем, обычно не делают на Шмашане скорбных лиц и не разыгрывают печали. Здесь можно видеть, как родственники быстро и деловито совершают все, что велит им долг по отношению к мертвому, и уходят, переговариваясь, или, что совсем уже странно, пересмеиваясь по какому-нибудь поводу. Я спросила одного нашего друга, как это может быть, что на Шмашане родственники могут смеяться во время сожжения тела близкого им человека. «Вы это видели?» «Да». «А сколько лет было этому человеку?» — ответил он вопросом на мой вопрос. «Лет 60-65. «Ну, конечно, они должны были смеяться. Они радовались. Чему, помилуйте?» «Как чему?» «Тому, что старый человек достиг такой счастливой смерти, скончался в окружении своей семьи, видя свое потомство живым. Там, наверное, были и его сыновья и внуки». «Да, но они-то живые, разве не испытывают горе, лишая своего близкого? У нас, например, дети и внуки горько плачут, погребая мать или отца, бабушку или дедушку, которых они любили при их жизни». «Да», — сказал он, — «как странно, просто неправдоподобно. Ведь это счастье — умереть, зная, что остаются дети и внуки». «Вот если умирает кто-нибудь молодой, — продолжал наш друг, — тогда обязательно плачут родные, и главным образом мать и жена, или муж». И я вспомнила, как однажды группа сикхов принесла на Шмашан умершую молодую женщину, и как зарыдал ее муж, когда стали обкладывать ее тело дровами. Он несколько раз поднимался с земли, подходил к покойной, поддерживаемой другими, стоял на подламывающихся ногах возле костра и снова отходил, и без сил опускался на землю, чтобы через минуту опять подняться и подойти к телу, которое сейчас, вот уже сейчас, сгорит и рассыплется прахом у него на глазах, и которое он никакими силами не может спасти от огня и этой окончательной гибели. Это было явное проявление горя, неподдельного, бессильного, тоскливого. Но как эти же люди, способные так остро страдать от гибели одних своих близких, могут полностью абстрагироваться от чувства боли и печали в случае гибели других, это европейцам бывает трудно постигнуть. Мне не раз приходилось наблюдать это спокойное отношение к смерти. И не только в случае, когда умирали старшие, оставившие потомство, но к смерти вообще. Туманный догмат христианства о том, что смертью можно поправить смерть, не осушает слез, не заглушает нестерпимой боли, не помогает выдержать удар горя. А индийские философы нашли не одно, а несколько анестезирующих средств, заключили несколько соглашений с безысходностью. Одно из них — радость умирающего при виде круга своих потомков. Вторым — то, что они не дают угаснуть одному из древнейших на земле культов — культу предков. Я не раз присутствовала на шраддхах, поминальных церемониях, и видела, как легко индийцы вызывают в своей душе ощущение реального общения с душами усопших. Совершая множество мелких обрядов, кладя для душ предков на домашний алтарь кусочки плодов, цветы и ароматные вещества, читая молитвы, подобные одностороннему разговору с ушедшими навсегда, вовлекая детей в эти обряды, люди входят в круг иллюзорного контакта с теми, кого больше нет, с такой простотой, как будто этот круг вполне реален. В одной книге я когда-то прочитала, что умерший человек до тех пор жив, пока его помнят на земле.